В ту минуту, когда на золотом циферблате стрелка массивных часов, изображающих спящего Эндимиона, показывала 9, и колокольчик, точный выразитель механической мысли, пробил 9 раз, раздалось имя графа Монте-Кристо. И словно пронизанная электрической искрой, вся толпа повернулась лицом к дверям. Граф был по своему обыкновению в простом черном фраке, белый жилет обрисовывал его широкую грудь, черный воротник казался особенно черен, столь резко он оттенял мужественную бледность лица. Единственная драгоценность, часовая цепочка, была так тонка, что едва выделялась золотой нитью на белом пике жилета. У дверей в тот же миг образовался круг. Граф сразу заметил в одном конце гостиной госпожу Данглар, в другом — Данглара, а напротив двери — мадемуазель Эжени. Он начал с того, что подошел к баронессе, которая разговаривала с госпожой де Вильфор, явившейся в одиночестве, потому что Валентина все еще не оправилась от болезни. Затем сквозь расступившуюся перед ним толпу гостей к Эжени, которую поздравил в таких сухих и сдержанных выражениях, что гордая артистка была поражена. Рядом с ней стояла Луиза Дармельи. Она поблагодарила графа за рекомендательные письма, которые он ей дал для поездки в Италию, и которыми она, по ее словам, собиралась немедленно воспользоваться. Расставшись с девушками, он обернулся и увидел Данглара, подошедшего пожать ему руку. Исполнив все требования этикета, Монте-Кристо остановился, окидывая окружающих уверенным взглядом, с тем особым выражением, присущим людям известного круга и имеющим в обществе вес, который словно говорит: «Я сделал все, что нужно, пусть теперь другие выполняют свои обязанности по отношению ко мне». Андреа, находившийся в смежной гостиной, почувствовал по движению толпы присутствие Монте-Кристо и поспешил навстречу графу. Он нашел его окруженным плотным кольцом гостей, к его словам жадно прислушивались, как всегда бывает, когда человек говорит мало и ничего не говорит попусту. В эту минуту вошли нотариусы и разложили свои испещренные каракулями бумаги на бархатной скатерти, покрывавшей стол золоченого дерева, приготовленный для подписания договора. Один из нотариусов сел, другой остался стоять. Предстояло оглашение договора, который должны были подписать присутствующие на торжестве, другими словами, пол Парижа. Все сели, вернее, женщины сели в кружок, тогда как мужчины, более равнодушные к энергичному стилю, как говорил Буало, обменивались замечаниями по поводу лихорадочного возбуждения Андреа, внимательной сосредоточенности Данглара, невозмутимости Жени и той легкомысленной веселости, с которой баронесса относилась к этому важному делу.